712. Гуру. Как поступить, когда друг трижды нарушил оказанное ему доверие? Вновь сердце не раскрывать, пока это не будет осознано другом. Часто подобные явления имеют тенденцию повторяться. И не той ли же доверчивостью, однажды уже жестоко наказанной, объясняются эти вещи? Жемчужины сердца в неверных руках не на пользу послужат.